Перейдя на 10-ю страницу, Линк указал на строку и произнес вслух. У Моисея было видение катастрофы. Он привел своих людей на юг, в землю обетованную. На полпути произошла катастрофа, заканчивающаяся миром. Святой Моисей махнул посохом и использовал свою силу, чтобы разделить море надвое. Все были в безопасности, и они построили дом в новом мире. Прочитав это, Линк достал еще одну книгу. Это были летописи Рагу. Он также взял это из библиотеки Ракхама. Официальные ученики не имели ограничений в заимствовании книг, и он взял далеко не самые важные книги, поэтому Ракхэму было все равно. Этот аннал был официально написан империей Эргу. Я читал его. Несмотря на то, что временами она прославляет империю Эргу, книга все еще надежна. Линк открыл и указал на текст. Здесь записано, что Моисей был реальным человеком. Когда он жил, неизвестно, и записи о его жизни практически нет. Однако одна часть была ясна. Моисей может быть самым могущественным архимагом в истории Эргу. Говорят, что он способен прорвать проход между царствами. Здесь Милда наконец поняла. Взволнованная, она сказала, «Я знаю, что ты хочешь сказать. Это совпадает с записями моей расы об империи Эргу. Принимая во внимание и то, и другое, это означает, что в мире Фирумана произошла катастрофа в древние времена. Маг по имени Моисей отступил с частью эргуанцев. Наконец он разделил Фирумана на две половины. О, если это правда, эта сила должна быть невероятной». Линк кивнул. «Есть много деталей, которые должны быть подтверждены, но общая идея верна. Я провел несколько пространственных экспериментов в последние дни. Данные соответствуют пространственному тезису, над которым я работал с королевой красных драконов. Я получил пространственный вариант». Милда пожала плечами и остановила его. «Я не понимаю этого. Просто скажи мне заключение. Как мы вернемся?» «Есть два требования. Во-первых, мы должны найти пространственную координату Фирумана. Во-вторых, мы должны обладать легендарной силой 10 го уровня. Все мы должны. Мой портал пройдет море пустоты. Без легендарной силы мы умрем от коррозии пустоты». Милда подумала и сказала, «С нашим темпом сейчас достичь 10 го уровня не составит труда. Но как мы можем найти пространственную координату Фирумана? Линк, у тебя есть идея?» Честно говоря, когда она задала этот вопрос, она не думала, что Линк сможет ответить сразу. Но как только она спросила, Линк достал другую книгу. Эта книга называлась «Континентальная естественная история». Улыбаясь, Линк сказал, «Это лучшая часть в том, чтобы быть учеником Ракхама. Он всего лишь обычный маг, но он прожил более 70 лет. У него много интересных и довольно редких книг. Например, эта книга – единственная копия, написанная исследователем по имени Иврасон. Он сделал запись здесь. Смотри». Он перевернул страницу, на которой был рассказ. Он прочитал вслух. «Этот человек очень интересен. Она даже не 3 фута ростом, даже ниже, чем гномы. Но как ни странно, ее вторичные половые признаки в порядке. Ее владелец пытался оплодотворить ее, чтобы произвести больше таких маленьких существ. Но, к сожалению, ему это не удалось. Его анатомия была слишком большой, а она была слишком маленькой. Она была замучена до смерти». Милда пропустила грубое содержание и спросила, «Раса Ибба?» Линк кивнул, «Да, раса Ибба. В Эргу есть Ибба, и они появились внезапно. Я думаю, что Ибба пришли из Фирумана. Смотри сюда». Интерес Милды возрос. Она взволновалась и забыла о самоконтроле. Она приблизилась к Линку и продолжила читать. «Без сомнения, это новая раса. Я очень заинтересован. Когда эта мелочь была еще жива, я спросил, откуда она. Она сказала, что не знает, как она сюда попала. Она пересекла пещеру. Когда она вышла, она не могла вернуться и попала в этот ужасающий мир. Да, она описала наш мир как ужасающий. Я думаю, что в ее глазах это похоже на ад, а ее владелец – демон этого ада. Я потратил 5 золотых монет, чтобы найти конкретное положение пещеры. Я надеялся найти что-то особенное, но был разочарован. Пещера ничем не отличается от обычной пещеры. Я долго искал, но в конце концов сдался. Еврасон, весна 3142, сейчас 3162 год. Это было 20 лет назад, глаза Милды заискрились, и ее сердце начало стучать быстрее. Теперь она могла чувствовать надежду. Линк кивнул. Еврасон довольно известен. Я считаю, что пещера похожа на вихрь ветра, через который мы прошли. Это связь между Фируманом и Эргу. Это временно, но пока оно существует, оно оставит след в космосе. Я могу найти пространственные координаты Фирумана. Милда немного подумала и в замешательстве спросила, почему бы нам не попытаться найти вход, с которого мы пришли. Линк покачал головой. Я не могу сделать это. Я также сделал тест. Посмотри сюда, я изобрел этот пространственный перекрестный аккорд. Линк взял 4 рунических шара из хранилища. Он добавил маны и бросил шары в воздух. Они зависли сразу. Двое столкнулись друг с другом лучом света между ними. 2 луча пересеклись, создав устойчивый крест. Этот пространственный аккорд может ощущать пространственные нарушения в пределах 60 миль. Место, откуда мы приехали, находится примерно в 30 милях, в 2 милях в воздухе. Если появляется пространственное нарушение такого масштаба, пространственный аккорд определенно будет вибрировать, но это не так. Это означает, что туннель, из которого мы пришли, вероятно, уже закрыт. Он вздохнул и покачал головой. Милда мало что знала о пространственной магии, но все еще могла понять слова Линка. «Хорошо, так когда мы пойдем искать пещеру?» – спросила она. «Как долго, по-твоему, тебе нужно перейти на уровень легенды?» – спросил Линк. «Вероятно, 1 месяца достаточно. Риэлю, вероятно, тоже. В течение этого месяца мы подготовимся и отправимся в путь», – сказал Линк. Теперь они были знакомы с Рагу. Даже если у них недостаточно сил, ничего плохого не произойдет, если они будут осторожны. Внезапно за окном прозвенел колокол. Это было очень громко. «Сейчас полдень. Что-то случилось?» – с любопытством спросила Милда. Линк нахмурился. «Нет, это траурный колокол. Он специально проверил обычаи Рагу, которые включали значение колоколов. Быстрые колокола означали наступающего врага. Длинный звон был приветствием гостей. Если это были 2 быстрых звонка и пауза, это был траурный звонок. Умер кто-то важный». Глава 384. Пришествие кровавого мясника. Сразу после того, как колокол перестал звонить, по всей деревне зазвучал рев. Этот рев содержал в себе ненависть, муки и безумие. Все те, кто слышал это, дрожали от страха. В крепости в центре деревни Весенний лист. В столовой Балха сидел на земле, обнимая свою жену и громко крича. «Ах, ах!» Его голос ломался, его глаза были широко открыты и налиты кровью. Его глаза были покрыты слезами и кровью, превращаясь в светло-красную жидкость, стекающую по его лицу. Лицо его жены было зеленым, а губы – черными. В ней уже не было сил. Вокруг Балхи были разбросаны трупы эльфов. Нет, это неправильно. Было бы более уместно сказать, что части тел эльфов лежали вокруг Балхи, потому что не было ни одного трупа эльфа, который был бы еще целым. Каждый эльф в зале был убит, никто не остался в живых. Обнимая ее в течение долгого времени, Балха внезапно тихо сказал: «Анлис, моя дорогая, спи спокойно. В другом мире ты не будешь одна. Я отправлю много рабов-лагуанцев, которые будут сопровождать тебя и служить тебе и нашему ребенку». Он осторожно положил тело Анлис на землю и встал. Шаг за шагом он шел к главной двери. Добравшись до двери, он громко объявил: «Люди, слушайте мои приказы. Убейте каждого лагуанца в городе. Не оставляйте ни одного живым». Капитан стражи колебался. «Господин, это...» Балха с ненавистью уставился на него, желание убивать заполнило его глаза до краев. «Анлис мертва, не говори мне, что я не должен мстить. Мой нерожденный ребенок был убит, а я не должен отомстить. Это было сделано жалкими лагуанцами. Они поплатятся». Капитан охраны решил держать язык за зубами. Он смутно чувствовал, что если он скажет что-нибудь еще, он умрет следующим. «Понял, господин, убейте всех лагуанцев. Приказ быстро передается по всей деревне во все военные лагеря. Солдаты в каждом военном лагере выбежали, как яростные волки и тигры, разошлись по всем направлениям и убили каждого лагуанца, которого они видели. Гномов тоже не пощадили. Большинство лагуанцев в деревне были рабами и носили рабские ошейники. У них просто не было сил сопротивляться. Вся деревня внезапно была охвачена зловонием крови. В магической школе Линк все еще не знал, что происходит. Однако когда он вышел на балкон, он заметил, как солдаты массово убивали эльфов на улицах. Они не останавливались на улицах, а бросились в магазины и жилые дома. Приказ господина: все лагуанцы должны быть убиты. Линк наблюдал, как солдаты вытащили эльфов на улицы, где их обезглавили и нарезали на мелкие кусочки. Некоторые жители пытались остановить происходящее, но солдаты тоже просто их зарубили до смерти. Там не было ни сострадания, ни жалости, ни колебаний, только хладнокровная бойня. Эти солдаты были сумасшедшими. Линг заметил, что его сердце колотится быстрее. Он не знал, что происходит, но он знал, что ситуация не была хорошей. Возможно, он в безопасности, но что касается принцессы Милдериэль, их точно убьют. Магическая школа была теперь в хаосе, поскольку порабощенные эльфы пытались сбежать всеми возможными способами. Линк увидел, как Фу стоит у ворот, пытаясь поддерживать порядок. Однако его просто игнорировали. Очень скоро солдаты подошли к школе. Фу подошел к ним и поднял руку, чтобы помешать им, заявив: «Это собственность мага Ракхэма, вы не можете». Обезумевшие солдаты явно не обращали на него внимания. Они подняли оружие и отрубили ему голову. Линк был ошеломлен. Он знал, что не может больше колебаться. Недавние изменения испортили его планы медленно растить силы в безопасной обстановке. Он повернул обратно в дом и посмотрел на испуганную принцессу Милду и Риэля. «Мы больше не можем здесь оставаться. Нам нужно идти. Милда, опусти свои волосы, попытайся использовать их, чтобы скрыть уши. Кроме того, надень шляпу». Милда не выходила из здания. Она думала, что будет в безопасности, поэтому на ней было простое платье. Платье было простым, и на обычном человеке оно выглядело бы нормально. В случае с ней, однако, простое платье делало ее такой же красивой, как ангела с луны. Этого было достаточно, чтобы люди сходили с ума от желания. Ей пришлось сменить одежду. Принцесса Милда вбежала в комнату и поспешно переоделась. Как только она сняла свое платье, каменная дверь сорвалась с петли, и в нее ворвался солдат, залитый кровью. «Сдай всех своих лагунских рабов или умри». Этот солдат был экспертом, и его скорость была естественно высокой. Он не дал бы людям времени на реакцию. Увидев Риэля, он сразу же бросился на него мечом. «Цзинь!» Нана перехватила его удар своим кинжалом. «Что? Ты смеешь? Ты уже труп!» Солдат был экспертом 8 уровня. Его короткий меч замерцал и сменил направление на шею Наны. Нана немедленно отступила, и Линк бросился вперед. Линк держал в правой руке гнев короля драконов, а в левой – палочку пылающего гнева небес. Он направил палочку вперед, применив заклинание «Пространственные кандалы». Появились пространственные кандалы, и движения солдата немедленно прекратились. Линк воспользовался возможностью напасть на него, сильно ударив его по шее. Удар сбил солдата с ног, его глаза побелели, и он рухнул на землю. Увидев другого солдата, спешащего к дому, Линк крикнул: «Пойдем со мной». Он повернулся и бросился к раздевалке Милды. «Милда, у нас нет времени, мы уходим сейчас же». Когда он сказал это, он толкнул дверь в комнату. «А-а-а». Милда была на полпути, и ее верхняя половина была все еще выставлена на показ. Когда Линк ворвался, Милда вскрикнула и обернулась. Линк увидел белоснежное тело, с кожей такой же светлой, как нефрит. На ее груди было два круглых изящных бугра с вишнево-красными кончиками на каждом конце. Линк был на мгновение ошеломлен. Риэль был позади Линка и не мог видеть, что происходит. Он сразу спросил: «Что? Что происходит?» Они тоже ворвались в эту комнату. Линк не успел объясниться. Он вытащил мантию и накинул ее на покрасневшую принцессу Милду, прикрывая ее обнаженную грудь и тело. Именно тогда из двери донесся крик гнева, когда ворвался солдат. «Кто? Кто осмелится бросить вызов приказу господина?» Линк совершил скачок по измерениям без малейшего колебания, и группа исчезла, появившись на маленькой улице в полумиле отсюда. В тот момент, когда он ушел, из пагоды появился Ракхэм. Он был в ярости. «Кто поднимает шум у меня во дворе?» Он увидел солдата, врывающегося во двор рабынь. Он сразу же пришел в ярости, не заботясь о своих травмах, схватил солдата с расстояния 30 метров. Появилась невидимая сила и схватилась за одежду солдата, выбрасывая его. Солдат врезался в каменную стену и рухнул на землю без сознания. Статус мага Ракхэма был высоким, и он также был очень могущественным. Никто не мог просто так его убить. Один из лидеров подбежал к нему и объяснился, его лицо было серьезным. «Сэр, леди Анлис отравлена. Господин приказал убить всех лагуанцев. Мы выполняем его приказы». «Что? Анлис убита? Черт, это катастрофа». Ракхэм очень четко понимал последствия. Балха был бешеным псом. Анлис была единственной, кто мог его контролировать. Теперь Анлис была мертва, и она также несла в себе другую жизнь. Сразу два человека были убиты. Любой будет в ярости после чего-то вроде этого. Можно только представить, как отреагирует Балха. В этот момент Балха, должно быть, потерял всякий здравый смысл. Даже Ракхэм не посмел бы остановить его. Ракхан вздохнул. «Ты можешь убить всех лагуанцев, которых ты видишь. Однако есть черноволосая девушка, которая не лагуанка. Она – подарок для великого лорда Бала. Оставь ее в живых». Лидер не осмеливался просить что-либо еще. Он махнул остальным солдатам вперед. «Делайте, как приказал сэр Ракхан», – проинструктировал он. «За городом». Линк и остальные вновь появились на улице за городом. Еще до того, как у них появилась возможность прийти в себя, они услышали звук лошадей, идущих сзади. Недалеко от городских ворот по большой улице ехали солдаты. Судя по их направлению, они, вероятно, собирались атаковать деревню лагуанцев. Там было 30 солдат, все из которых были выше уровня 8. Тот, кто был впереди, скорее всего, был капитаном 10-го уровня. В этот момент они увидели группу Линка, в частности принцессу Милду. Было много небольших различий между людьми и эльфами. Это касалось не только их ушей, но и их фигуры, оттенка кожи, цвета волос. Для рагуанцев эта разница была очень очевидной. Через 2 секунды, увидев их, крикнул капитан: «Остановись, сдай раба лагуанца». Только идиот будет стоять на месте в этот момент. Линк сразу бросил скачок по измерениям. «Смеешь бежать?» – рявкнул капитан. Он немедленно вытянул лук и выстрелил в Линка. Капитан был воином 10 уровня. Даже если бы он случайно выпустил стрелу, сила стрелы все равно была бы огромна. Стрела летела вперед, оставляя за собой полосу света. Вокруг тела стрелы струился воздух. Фактически, были даже звуковые колебания, такие как гром. Остальные 30 солдат также выпустили свои стрелы, покрывая небо дождем стрел. Стрелы были быстрые и многочисленны. Он немедленно отменил скачок по измерениям и дал указание Нане: «Забери наших, я остановлю этих парней». Пока он говорил это, Линк сосредоточил свою силу и потребил 1000 очков силы дракона, чтобы разыграть заклинание «Пространственное искажение». Пространство исказилось и отбросило дождь стрел в сторону. Среди поля искажения все стрелки испытали сильную силу притяжения. Покинув поле, стрелы изменили направление, приземлившись вокруг Линка, но так и не достигнув 3 метров от него. «Хэммэмэм, ты все еще смеешь противостоять нам? Убейте его!» Капитан выпустил свою боевую ауру. Он спрыгнул со спины лошади, выпуская все больше боевой ауры, когда он поплыл по воздуху. Он сделал 3 шага в воздухе, мгновенно переступив через 150 футов и оказался в 30 футах перед Линком. С этого расстояния он ударил своим мечом. Глава 385. Этот парень безжалостен. Это был первый раз, когда Линк встретился с легендарным воином в реальной жизни. По сравнению с игрой, эти воины были более проворными и невероятно быстрыми. В игре, из-за средней скорости реакции человека и баланса между классами, такие молниеносные скорости никогда не появились бы. Даже если бы Линк обладал легендарной силой, если бы он встретил такого воина, когда он впервые прибыл в Фируман, он был бы немедленно побежден. Но теперь он больше не был новичком, он был мастером боя. В мгновение ока лидер атаковал за 30 футов до него. Он поднял меч и рассек воздух. Кристаллическая нить боевой ауры пролетела в сторону Линка. «Я не могу блокировать силу 10-го уровня». Разум Линка был в потрясении. Краем глаза он увидел, как Нана отступает на 60 футов, неся Милду и Риэля. У нее был богатый боевой опыт. Она не бежала по прямой линии от Линка. Вместо этого она побежала в сторону, и легендарный воин не смог убить их всех. Это немного облегчило задачу Линка. Он начал реагировать в полную силу. Он не мог заблокировать удар, но он мог уйти от него. Противник использовал боевую ауру, чтобы летать по воздуху. Линк уже предсказал его следующий ход. Он указал на землю палочкой пылающего гнева небес. Пространственные сферы появлялись непрерывно. Постепенно они полетели вокруг Линка. Его контроль над абсолютным значением пространства снова возрос. В прошлом его пространственные сферы были размером с кунжутное семя. Его можно увидеть, если присмотреться. Теперь частоты пространственных сфер были в 100 раз выше. Их не было видно невооруженным глазом. Даже Линк не мог их видеть. Он только знал, что они существовали благодаря тонкой мане, которую они излучали. Делая эту ловушку, он вспыхнул в противоположном направлении от Наны. Теперь его сила дракона была на полпути к уровню 9. Его физическая сила тоже была на этом уровне. Из-за своего предсказания он увернулся от атаки на миллиметр. Затем он оттолкнулся от земли и нанес удар в сторону рыцаря. О, волшебник знает фехтование. Это интересно. Рыцарь все еще был в воздухе. Линк был чрезвычайно быстр. Нелегендарный воин определенно был бы мертв, но этот не растерялся. Боевая аура, похожая на кристалл, снова вспыхнула. Тело генерала, казалось, телепортировалось. В мгновение он приземлился на землю с 3 футов в воздухе. Он был настолько быстр, что когда он упал на землю, за ним последовало слабое остаточное изображение. До того, как остаточное изображение исчезло, его тело снова превратилось в полосу света, когда он напал на Линка. Во время этого он постоянно опускал свой меч. Нити боевой ауры полетели в сторону Линка. Их было 3. Одна из них напала на Линка, а 2 перекрыли его отступление. Он не мог спрятаться или увернуться. «Умри». В глазах генерала этот маг низкого уровня был уже мертвецом. Но потом что-то случилось. За мгновение до наступления атаки Линк сделал 2 вещи. Сначала он активировал свой меч ярости короля драконов. Мгновенно его сила умножается на 10, а скорость умножается на 5. Затем он активировал пространственную сферу, которую он бросил на пути рыцаря. Пространственная сфера разразилась. Она мгновенно превратилась в туманную рябь шириной в 10 футов и заблокировала рыцаря. На этот раз Линк не использовал пространственные кандалы. Разница между уровнем 9 и уровнем 10 была слишком большой. Кандалы были недостаточно эффективны. С другой стороны, странное явление, созданное пространственным расколом, может оглушить противника и задержать его реакцию. Внутри пространственной сферы силовое поле стало хаотичным. Внутри него листья, трава, камни и грязь превратились в мелкий белый порошок. Независимо от того, насколько мощной была ее атака, визуальный эффект уже был впечатляющим. Рыцарь напал на Линка. Видя это заклинание, он был ошеломлен, и его ноги пошатнулись. Это не имело никакого отношения к боевому опыту. Это были его защитные инстинкты. Когда происходило что-то непостижимое, естественным инстинктом животного было бы сбежать. Они не могли просто глупо броситься вперед. Заминка генерала дала Линку шанс. Основные техники фехтования, которым его учил Конорси, теперь пригодились. С огромной силой Линк вспыхнул даже быстрее, чем сам генерал. 3 дуги боевой ауры появлялись одна за другой. Линк шагнул в сторону, увернувшись от первой дуги на волосок. Затем он пошевелил ногой и вернулся к своему первоначальному месту, увернувшись от дуг, которые следовали, чтобы закрыть его отход. Его скорость была экстремальной. На первый взгляд, он даже не двигался. Дуги боевой ауры проходили мимо него, как будто он был просто тенью. «Хорошо, у тебя есть свои трюки». Рыцарь тоже был в шоке. Скорость Линка была, честно говоря, слишком высокой. И это еще не все. Во время этих действий на палочке Линка «Пылающий гнев небес» появился огненно-красный свет. Со свистом хлынул кристально-красный кнут. Он изрезал изящную дугу в воздухе и ударил по голове рыцаря, как молния. Ошеломленный, он ударил по кнуту. Этот шаг был также инстинктом. Мог ли кто-то контролировать свой инстинкт во время битвы, было различием между мастером и обычным воином. Для боевого мага, такого как Линк, использование инстинктов было самым большим табу. Особенно после того, как Линк изучил основы фехтования, он был еще более знаком с защитными ходами, которые использовал бы воин. Таким образом, рыцарь пропустил удар. Кнут убийцы демонов слегка скривился, пронзив меч. Это выглядело как удача, но на самом деле это было предсказание Линка. С этой ошибкой рыцарь потерял шанс защитить себя. Кнут Линка успешно прорвался и ударил его в затылок. Кристально-красный свет разлетелся во всех направлениях. Голова рыцаря слегка покачнулась. В последний момент он активировал свою боевую ауру и защитил голову. Однако, хотя чистая боевая аура была на легендарном уровне, она была слишком спешной. Структура была слишком рыхлая и не была такой сжатой. Результатом было то, что клочок силы Линка успешно просочился в затылок рыцаря. Рана в затылок была смертельной. Обычный человек может кого-то убить, приложив в затылок небольшое давление. В такой битве попадание в затылок было признаком гибели. Рыцарь почувствовал легкое головокружение, как будто мир вращался. В глазах начало двоиться и знал, что у него проблемы. «А-а-а!» Он взревел. Он взмахнул мечом и начал дико атаковать. «Черт! Черт! Черт!» Хрустальные нити боевой ауры пересекались перед ним, как веер. Частота была настолько плотной, что невозможно было увернуться. Но это было бесполезно. Линк предсказал все это заранее. Если бы генерал был один, его бы точно убили. Но за ним было около 30 рыцарей. Видя, что у их генерала проблемы, они сразу же начали стрелять по Линку. Линк не был одержим борьбой. Он уже начал отступать. Во время этого он не смотрел в сторону стрел. Различая их положение по звуку, Он небрежно указал палочкой пылающий гнев небес, кандалы. Шарообразное силовое поле появилось на кончике палочки. Оно увеличилось до 10 футов в диаметре. В следующий момент пришли десятки стрел. Они бились о силовое поле, как свечи, торчащие в торте. Они замерзли в воздухе. Эти рыцари были максимум на 9 уровней и не могли вырваться из магии Линка. Прежде чем генерал смог прийти в себя, из палочки Линка появился белый свет скачка по измерениям. Свет окутал Линка, как вода. Нана увидела это и немедленно перестала отступать. Она повернулась и бросилась к Линку. Вскоре она вошла в диапазон заклинания. Белый свет накрыл их всех. С гулом группа исчезла. В следующее мгновение ограничивающее силовое поле исчезло. После десятков ударов стрелы в воздухе внезапно ускорились и вонзились в землю. Генерал наконец пришел в себя. Схватившись за свою голову, он в шоке уставился вперед. Именно тогда он действительно почувствовал угрозу смерти, хотя волшебник было даже не на уровне 1. «Кто был этот волшебник? Кто-нибудь знает его?» — спросил он, его голос был низким. «Думаю, его зовут Линк», — неуверенно ответил рыцарь. «Он новый ученик Ракхама, официальный ученик с магическим знаком». Генерал был немного шокирован. «О, это он! Как угодно! Раз он сбежал, мы не будем преследовать его. Давайте продолжим». Он ничего не имел против Линка и только выполнял команду. Поскольку Линк был учеником Ракхама и сбежал от него, у него не было причин продолжать это. Он просто посчитал бы, что делает Ракхэму одолжение. Но этот парень действительно был безжалостным. В тысячах футов в лесу мерцал белый свет. Группа Линка появилась снова. Они были на возвышенности. Если они залезли на дерево, они могли видеть близлежащую ситуацию и рыцари на дороге. Появившись, Линк побрел по дереву. Он посмотрел на деревню весеннего листа. Как он и предсказывал, рыцари не преследовали их. Генерал некоторое время стоял на месте, а затем пошел в своем первоначальном направлении. Линк выдохнул. Эта битва была шокирующей. Когда он столкнулся с легендарным воином, нахождение между жизнью и смертью душило его. Спустившись, Риэль посмотрел на него с благоговением. «Мастер Линк, вы только что победили легендарного воина». Милда также смотрела на него с шоком. Ее глаза светились от непролитых слез. Линк не чувствовал никакой гордости. Это была просто удача. «Это Аргу. Эти воины обладают легендарной силой, но не являются мастерами сражений. За исключением драконов, все легендарные бойцы Фирумана были гроссмейстерами сражений, непобедимыми бойцами, пережившими адский опыт. Для кого-то на более низком уровне было бы невозможно победить их. Это был бы уже подвиг, чтобы уйти живым. Пойдем, мы не можем оставаться в деревне. Балха, наверное, уже сошел с ума. Столкнувшись с таким безумцем, Ракхам может только сдаться. Мы собираемся пойти найти эту пещеру?» — спросила Милда. «Конечно. Согласно летописям, она находится в пике Дарау за пределами города Черного Орла в 100 милях к северу. Это не особо далеко. Тогда чего мы ждем? Пошли». Риэль не мог дождаться выхода из этого сумасшедшего мира. Деревня весеннего листа. Три низушка прятались в тени за пределами волшебной мастерской. Он сбежал, используя портал. Чушь какая-то. Как это может быть портал? Он не святой. Где он может получить силу для такого? Он, вероятно, использовал скачок на небольшое расстояние. Он не может быть слишком далеко. Пойдемте и найдем его. Трое низушков отступили в тени и исчезли. Глава 386. Навык высшей магии. Мгновенная вспышка. Оставаться в деревне больше не было вариантом. Линк и остальные могли лишь незаметно проследовать к северному лесу за городом. И лес был не самым безопасным местом. Постоянно солдаты выбегали из города в сторону леса. Это было потому, что эльфы в городе были в основном все мертвы, и солдатам только оставалось выходить в лес, чтобы поискать больше эльфов. Группа Линка шла осторожно, и ей повезло не встретить на этом пути никаких неприятных сюрпризов. Таким образом, они прошли 15 миль на север. Когда небо потемнело, солдаты из деревни Весеннего Листа отступили. Линк и его группа вздохнули с облегчением. В деревне примерно 1500 солдат. «С таким большим расстоянием между нами мы должны быть в безопасности», — сказала Милда. Все это время Нана несла Милду, и у нее не было возможности переодеться. На ней все еще была мантия, а под ней была одна простая юбка. Ее верх был голым. К сожалению, она могла использовать мантию только для того, чтобы прикрыть свое тело, пока у нее не будет возможности остановиться и надеть одежду. По прошествии еще нескольких миль небо потемнело. Внезапно Риэль сказал: «Смотри, в основании дерева есть дыра. Она выглядит довольно большой. Мы могли бы отдохнуть там. Линк оглянулся и увидел только плотные листья. Он наклонился. Только тогда он обнаружил то, что видел Риэль. У основания дерева действительно была небольшая дыра. Дерево было большим, около 60 футов в поперечнике. Дыра в стволе дерева была шириной 5 футов. Если бы внутри было больше места, это было бы хорошим местом, чтобы провести ночь. «Осторожно, в таких дырах обычно живут дикие звери», — сказала принцесса Милда. Линк кивнул. Подумав некоторое время, он использовал заклинание света, чтобы прощупать дерево. Заклинание излучало мягкий белый свет, мягко заполняя дерево. Примерно через 3 секунды из дерева выскочил большой медведь с плечами шириной 6 футов. Он взревел, и в его голосе слышался страх. Скорее всего, он раньше никогда не сталкивался с подобными заклинаниями света. В панике он не смотрел, куда идет, и споткнулся. Но он быстро поднялся и продолжил бежать. Вскоре его большой круглый зад исчез из поля зрения. Хорошо, дерево должно быть безопасным вариантом. Этот робкий на вид медведь, вероятно, вернется не скоро, сказал Линк. Четверо вошли в дыру в дереве. Риэль был первым, кто вошел. Когда он вошел, он не мог не сузить нос с отвращением. Тьфу, тут пахнет хуже, чем женские трусики гномов. Линк немедленно произнес заклинание очищения. Он ждал, пока заклинание очищения полностью не очистит дыру, прежде чем войти. В дыре все еще был слабый запах, но, по крайней мере, теперь она была терпимой. Войдя в дыру, Линк не успокоился и начал расставлять талисманы по сторонам. Примерно через 10 минут вход в ствол дерева был закрыт волшебной дверью. Текстура этой волшебной двери была почти такой же, как ствол дерева. Кроме того, никаким следам магии не удалось просочиться. Все выглядело очень реалистично. Только когда он закончил со всем этим, он вернулся внутрь, чтобы отдохнуть. Отверстие выглядело небольшим снаружи, но внутри было довольно просторно, площадь была в 210 квадратных футов. Что еще более важно, был маленький проход около вершины отверстия, который позволял одному человеку проползти через него. Это был отличный путь к спасению. Линк использовал магию, чтобы прикрепить свет к вершине дерева. Со светом он достал пайки и воду. Это были вещи, которые Линк обычно хранил на черный день. В этом опасном мире он знал, что ему часто придется бежать. После их пути за целый день все проголодались. Они ели пищу в тишине. После еды принцесса Милда нашла угол и, используя плащ в качестве занавеса, быстро переоделась. Риэль не знала о ситуации, в которой оказалась принцесса Милда. Наблюдая за ней, он с любопытством спросил: «Милда, что ты делаешь? Ты не можешь доставлять себе удовольствие в этой ситуации, не так ли? Сбереги свои силы, мы сейчас в бегах». Лицо Милды покраснело. Она с ненавистью посмотрела на этого гнома, который не знал, как держать язык за зубами, и она закричала: «Заткнись, черт возьми!» Риэль беспомощно посмотрел на Линка. «У меня были благие намерения». «Хорошо, не будь любопытным. Иди, отдыхай». Линк знал, что гном был в настроении дразнить людей. Он быстро передал Риэлю медвежью шкуру и попросил его лечь спать. Риэль тоже очень устал. Его энергия была истрачена. Он проделал весь этот путь самостоятельно, а не на спине Наны. Взяв шкуру медведя, он лег. Вскоре дыра в дереве заполнилась мягким звуком храпа. После ужина Линк некоторое время отдыхал, и очень скоро его энергия была полностью восстановлена. Он сел на другую мантию и достал волшебную записку, делая на ней надписи. Битва против воина была чрезвычайно опасной. Однако под огромным давлением Линк внезапно почувствовал, что совершил прорыв. Он шел за вдохновением и делал различные вычисления. Очень скоро он погрузился в это чувство. Пока он писал на магической записке, заклинание нового измерения постепенно обретало форму. Линк концентрировался так усердно, что не замечал своего окружения. Внезапно он почувствовал, что кто-то приблизился к нему. Он почувствовал знакомый аромат и понял, что принцесса Милда пришла посмотреть, что он делает. Это происходило все чаще и чаще до такой степени, что Линк к этому уже привык. Он снова обратил внимание на записку, которую писал, продолжая делать различные расчеты. Через некоторое время Линк внезапно почувствовал тяжесть на правом плече. Обернувшись, он увидел, что принцесса Милда теперь прислонилась к нему и положила голову ему на плечо. Она уже уснула. Возможно, это было из-за ночного холода, но телом она также плотно прижалась к Линку. Линк не шевелился и осторожно использовал руку мага, чтобы поднять опавшую на землю мантию и покрыть ее тело. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Нану. Нана никогда не чувствовала усталости. В этот момент она с большим интересом наблюдала, как жуки ползали вверх и вниз по дыре в дереве. Линк рассмеялся, прежде чем вернуться к своей работе. Внезапно он понял, что в теле Наны произошли некоторые изменения. Линк понял, что сила Наны возросла, и в ее теле были даже следы маны. Это должно быть связано с сущностью жизни. Когда я буду в безопасности, мне нужно как следует расследовать это. Теперь Линк полностью сосредоточился на создаваемом им пространственном заклинании, и у него не было времени проверить Нану. Он продолжил вычисления для пространственного заклинания. Время прошло медленно. Через час Линк наконец записал последнюю надпись на своей волшебной записке. Теперь на бумаге сформировалась полная конструкция маны. Это был совершенно новый магический предмет, который мог заменить основное спасительное заклинание Линка – скачок по измерениям. Хотя скачок было легендарным заклинанием 10-го уровня, Линк использовал его очень часто. Кроме того, он был пространственным магом. Это означало, что он знал заклинание как свои 5 пальцев. Тем не менее, это было все еще легендарное заклинание, и его дизайн был чрезвычайно хорошо проделан. Линк мало что мог сделать, чтобы улучшить его. Вплоть до сих пор, Линк наконец-то совершил прорыв с помощью магии. Сообщение появилось в его поле зрения. Игрок Линк создал легендарный навык высшей магии. Достигнуто 500 очков Омни. Пожалуйста, назовите свое заклинание. Неожиданно он был вознагражден таким огромным количеством очков Омни. Подумав немного, он сказал, давайте назовем это мгновенная вспышка. Система отобразила новое сообщение. Мгновенная вспышка. Легендарное пространственное заклинание 10-го уровня. Потребление. 2500 или более очков силы дракона увеличивается с увеличением расстояния телепортации. Время каста. 0,01 секунды. Эффект. Пользователь может появиться в любом месте в пределах 700 футов сразу после наложения заклинания. Примечание. Иди и прожги свою силу дракона. Это описание было головной болью для Линка. Это пространственное заклинание было превосходным и могло использоваться в нападении в сочетании с его навыками владения мечом и магией. Это было отличное заклинание для мгновенного убийства. Единственная проблема заключалась в том, что его уровень потребления энергии был высоким. Одна мгновенная вспышка стоила 2500 очков силы дракона. Даже с огромной скоростью восстановления Линка, это было слишком. По сути, он мог использовать его только 2 раза за битву. Чем меньше времени потребуется, чтобы пересечь расстояние, тем больше маны будет потреблено. Это простой закон природы, подумал Линк и вздохнул. Конструкция заклинания была довольно простой, даже проще, чем скачок по измерениям. Кроме того, Линк был создателем заклинания и определенно был знаком с ним даже без практики. Что касается 500 очков Омни, Линк посмотрел на свой максимальный предел мощности дракона. В настоящее время он составлял 7700. У Линка было странное чувство, что он собирался достичь порога в легендарное царство. Ему просто нужен был небольшой толчок, прежде чем он смог бы. Прямо сейчас его сила быстро росла. Он решил сэкономить эти 500 очков Омни. В будущем, если он столкнется с какими-либо проблемами, он может использовать эти очки для прорыва. Наконец Линк начал чувствовать усталость и готовность отдохнуть. Он осторожно прислонился к принцессе Милде и положил их обоих на мантию. Закрыв глаза, он быстро уснул. У него был очень хороший сон. Ему снилась Селин. Ему снилось, что он наслаждается жизнью в Ферде. Ему снилось, как он нежно поглаживал безупречную кожу Селин, медленно проводя пальцем вверх, чтобы погладить ее мягкую грудь. Селин рассмеялась и сказала ему, что он дразнит ее. Затем она протянула руку и схватила его твердый член, вынимая его. Двое начали говорить всякие грязные вещи. Они говорили приглушенно, и Линк не мог точно вспомнить, что он сказал. Во всяком случае, это было теплое и спокойное чувство. После этого они обнялись и легли на кровать, ворочаясь. В какой-то момент они были связаны друг с другом. Линк обнаружил, что поглощен сладким сном с Селин. Когда он готовился к продолжению, Линк услышал тихий крик боли рядом с ним. Этот крик встряхнул Линка. Что это? Может, это враг? Проснувшись, Линк был ошеломлен. Ему снился сладкий сон, но сейчас, в реальности, он действительно обнимал девушку. Это был не кто-нибудь, а принцесса Милда. Он был покрыт широкой мантией, а под ним лежала принцесса Милда. Их два тела были плотно прижаты друг к другу. Линк чувствовал лихорадочное тепло принцессы Милды на своей коже. Упс, Линк потерял дар речи. Хуже всего было то, что Нана сидела на корточках в углу. Она больше не смотрела на жуков, теперь она смотрела на них. Глава 387. Разбойники с кровавыми глазами. Это было очень неловко. Все в порядке, если Нана это увидела. Она была волшебной марионеткой, которая этого не понимала. Линк осторожно повернулся, чтобы посмотреть на Риэля. К счастью, он все еще храпел в стороне. Оглядываясь назад на Милду, Линк не знала, что сказать. Линк был непредубежденным по части секса. Он был только с Селин, но он не намерен был оставался моногамным. Он не находил в этом чего-то плохого, но что случилось сейчас, просто неловко. Он никогда не думал, что эротический сон станет реальностью. Милда, должно быть, подыграла ему. Но теперь, когда они были в этой точке, он должен остановиться или нет? Если он остановится, ему будет немного грустно. Если он не что это было, пока он еще обдумывал это, Милда крепко обняла Линка и пробормотала ему на ухо. «Закончи свой сон». «Хорошо». Линк решил продолжить. Поднялся ливень и шторм. После этого Линк и Милда использовали заклинание очистки и быстро поправили свою одежду. Он больше не знал, как смотреть Милде в глаза. Прочистив горло, он вытащил книгу. «Отдохни, я немного почитаю». Милда хихикнула. Она села и вцепилась в нижнюю часть спины Линка. «Теперь ты настоящий мужчина. До этого я думала, что ты только и знаешь, что магические заклинания». Линк начал обливаться потом. Когда он пытался ответить, его уши дернулись. Он услышал что-то неестественное. Видя, что Милда собиралась что-то сказать, он протянул руку, чтобы остановить ее. Затем он произнес заклинание тишины на Риэля. Храп мгновенно исчез. Звуки жизни насекомых раздавались с деревьев снаружи. Посреди этого шума был какой-то ляск. Слух Линка был очень чувствительным. Он внимательно слушал, чтобы понять, в чем дело. Через несколько секунд он написал несколько слов полосами света в воздухе. Люди идут, трое. Они были далеко от города. Независимо от того, кто это был, они должны быть готовы защищать себя. Линк указал на Нану и на Риэля. Нана тихо подошла к гному и встряхнула его. «Ах, что не так?» – беспечно спросил Риэль, еще не совсем проснувшись. Его голос был довольно громким. К счастью, заклинание тишины окружило их, и люди за пределами дерева не могли их слышать. Линк увеличил радиус действия заклинания, покрывая внешнюю сторону дерева. «Цыц, на улице есть люди!» Риэль вздрогнул. Он сразу же проснулся. Поднявшись, он спросил, что нам теперь делать. Шаги продолжались, становясь все более очевидными. Они и не думали прятаться. Линк указал на туннель в верхней части дыры. «Мы идем вверх». Риэль был ближе всего к дыре, но там было немного высоко. Он не мог добраться. Нана подошла и схватила его за шею. Вложив некоторую силу, она бросила его в туннель. Следующей была Милда. На ней уже была удобная одежда. Линк произнес заклинание левитации и толкнул ее в дыру. «Нана, ты тоже», — сказал Линк, когда решил покинуть туннель. Он подошел к волшебной двери дерева. Его волшебная дверь не закрыла дыру полностью. Все еще оставался крошечный глазок, чтобы увидеть ситуацию снаружи. Линк посмотрел в глазок. Пространственная линза появилась в воздухе. Тонкая нить прошла через отверстие. Затем она немного увеличилась, превратившись в пространственную сферу. На улице уже было светло. После того, как внешние световые волны прошли в сферу, они были превращены в пряди и доставлены в пространственную линзу. Таким образом, Линк мог видеть изображение на 360 градусов. Как и следовало ожидать, там было три человека. Они были низушками с кровавыми глазами, вырезанными на лбу. Они действительно не оставят нас в покое. Это было так давно, но они все еще преследуют нас, чтобы убить нас. Линк мог понять это. Группа грабителей, которая пользовалась ужасной репутацией, просто обязана была отомстить, чтобы поддержать эту репутацию. Это вселило бы в каждого страх. В противном случае распространятся слухи о том, что кто-то убил кровавого разбойника и выжил. Ужасная репутация сильно бы снизилась. В будущем люди могли бы сопротивляться ими во время грабежей. Чего Линк не ожидал, так это того, что они такие сильные. Судя по их положениям и движениям, двое из них были на уровне 9, а один – на уровне 10. Они смотрели налево и направо, полные бдительности. Должно быть, они чувствовали что-то странное. Ситуация была сложной, Но она не была безнадежной. Линк схватил меч ярости короля драконов и внимательно понаблюдал за позициями противников, планируя, как сделать скрытную атаку. Трое стояли в треугольнике. Грабитель 10 го уровня стоял спереди, в то время как два грабителя 9 го уровня находились в 15 футах по обе стороны от него. Это означало, что Линк не мог атаковать грабителя 10 го уровня. Это было слишком рискованно. Если он оплошает и не убьет грабителя, он будет окружен сразу тремя. Секунды текли. Риэль и остальные были почти на вершине дерева. Внезапно Риэль наступил на засохшую ветвь и подскочил. Из отверстия раздался мягкий треск. Линк увидел, как все трое смотрят на ветку. Они услышали это и отвлеклись. Момент пришел. Линк постоянно использовал мгновенную вспышку. Его сила дракона пошла в расход, и 2500 очков испарились мгновенно. Фигура Линка медленно исчезла, как видение. В то же время Линк внезапно появился позади грабителя 9 го уровня за деревом. Его позиция и тайминг были идеальными. Как только он появился, кончик его меча оказался прямо у спины грабителя. Все, что нужно было сделать Линку, это слегка подтолкнуть. Меч пронзил спину грабителя и убил его. Что такое? Грабитель 10 го уровня тут же обернулся. Лок. Другой грабитель 9 го уровня закричал над телом своего компаньона. Один готов, осталось два, но у Линка не было другого шанса. Прежде чем грабитель 10 го уровня полностью развернулся, он уже швырнул свой топор в сторону Линка. Это должно быть какой-то особый тип боевой техники. Он рухнул на Линка, как метеор. Упавшие ветви и листья быстро вращались под некой таинственной силой. Деревья поблизости были согнуты кровавым светом, как будто они были поглощены магнитной силой. Это был крутящий момент. Шар света заставил все остальное начать вращаться. Линк тоже пострадал. Он потерял равновесие и был почти втянут в этот вихрь. Свет падал на него, и он не мог спрятаться. Эта легендарная боевая техника была ужасающей. Если его ударит, Линк без сомнения умрет. Он не мог атаковать снова и использовал мгновенную вспышку, чтобы сбежать. Вжух. Шар света врезался в тень Линка и ударил дерево в 15 футах позади него. Толстое дерево раскололось пополам. Верхняя половина была изогнута вращающейся силой и улетела на 60 футов вдаль. Линк не видел этого, но он был ошарашен звуком. После мгновенной вспышки он не продолжал атаковать. Вместо этого он пошел к остальным и использовал скачок по измерениям. Вжух. Группа исчезла внутри дерева. Две мгновенные вспышки израсходовали 5000 очков силы дракона. Скачок затратил 900 очков, и теперь у Линка осталось 1800. Несмотря на то, что он быстро восстановился, этого было недостаточно, чтобы выступить против двух сильных бойцов. Появившись, Линк немедленно наложил заклинание без следа на всех. Затем он тихо сказал: «Вы двое останьтесь здесь и подождите. Нана, пойдем со мной». Бежать было бессмысленно, когда за ними шли легендарные бойцы. Это только израсходовало бы их силы. Он должен был атаковать. Пока он говорил, Линк подкрался к своей исходной позиции. Оставшись на высоте 600 футов, он остановился и спрятался под большим листом. Он указал на Нану и указал на кучу травы в другом направлении. Нана подползла и спряталась в траве с гигантским листом на голове. После добавления заклинания невидимости было невозможно обнаружить ее присутствие. После всего этого Линк стал терпеливо ждать. Если грабитель 10 го уровня сможет их найти, его способности к преследованию должны быть просто шокирующими. Они могли определенно чувствовать его присутствие, поэтому они последовали за ним. Наиболее вероятным путем была прямая линия, из которой Линк использовал мгновенную вспышку. Это был лучший шанс для скрытой атаки. С другой стороны, этот хрен снова сбежал. Говоривший низушек крепко вцепился своего собеседника. Он был в ярости и грусти. У того, кого звали Аис, было мрачное выражение лица. Он осторожно принюхался и указал в направлении. «Он там, я чувствую его, я пойду за ними. Верни Лока и доложи лидеру. Скажи ему, чтобы он привел больше людей. Этот парень не такой сильный, но его заклинания какие-то странные. Он бежит как крыса. Нам нужно больше людей. Хорошо, будь осторожен. Не волнуйся, он мне не ровня. Его маленькие уловки для меня просто шутка». Аис взял свой боевой топор и бросился вглубь леса. Глава 388. Возможность снять ошейник. В лесу. Линк терпеливо ждал, и он не был разочарован. Через 3 минуты раздался стук шагов. С того момента, как они скрылись, Прошло всего 3 минуты 35 секунд. Скорость восстановления силы дракона Линка составила 27 очков в секунду. За это время он уже восстановил более 5800 очков силы дракона, полностью восстановив сумму, которую он потребил ранее. Это было преимуществом чистой силы дракона. Когда их противники приблизились, Линк указал на Нану. Это было способом сказать, что я возьму на себя инициативу, а ты попробуй атаковать скрытно. Сила Наны возросла, но даже она все еще была на 8-м уровне. Было бы глупо позволить ей начать атаку на эксперта 10-го уровня, это равносильно самоубийству. На самом деле, Нана была всего лишь резервным планом. Если бы все прошло гладко, ей бы даже не пришлось участвовать. Нана кивнула. Она могла чувствовать силу своего противника. Она крепко сжала свой кинжал. Точка остановки. Шаги замедлились. Казалось, противник что-то обнаружил. Линк низко присел под огромной травой, щурясь на противника. Он увидел, что бандит был всего в 90 футах. Бандит крепко сжал свой топор и встал в оборонительную позу. Бандит был одет в простые кожаные доспехи с небольшой защитой. Будь то меч Линка или кинжал Наны, любой из них легко пробьет их оборону. Топор, который он держал, тоже казался из простой стали. Это было бы отличным оружием для обычного воина, но для легендарного воина оно было слишком плохим. Хотя воины в этом мире сильны, их экипировка никудышная. Этот парень даже не имеет никакого магического оборудования. Он просто живая мишень. Линк вздохнул. С точки зрения оснащения, Линк имел чрезвычайное преимущество. В этот момент бандит оказался в пределах 30 футов. Его движения стали еще более осторожными. Когда он вошел в листву, он встревожил грызуна размером с собаку. Когда он прыгнул и убежал, бандит, в свою очередь, встревожился и повернулся лицом к крысе. Вжух! Линк, естественно, не упустил бы этот шанс. Его тело немедленно исчезло из своего первоначального положения, мгновенно появившись за левым плечом бандита. Это была идеальная позиция для скрытой атаки, поскольку это был мертвый угол для противника. Линк мог сосредоточиться на атаке, в то время как бандит мог только увернуться, а не противостоять. Вжух! Меч Линк нанес удар в спину бандиту. В то же время он указал своей палочкой пылающего гнева небес на пространство перед бандитом. Он выпустил пространственную сферу, которая остановилась перед бандитом, отрезав ему путь к спасению. Бандит Эйс обнаружил угрозу сзади и немедленно отреагировал, бросившись вперед, как и предсказывал Линк. Находясь в воздухе, он резко развернулся и поднял топор, чтобы нанести ответный удар по Линку. Бам! Пространственная сфера взорвалась, поймав бандита внутри. На этот раз Линк не использовал кандалы или раскол. Вместо этого он просто использовал силу искажения, создаваемую пространственной энергией, чтобы создать вращение. Огромная сила действовала на тело Аиса, заставляя его вращаться в воздухе. Он немедленно сгруппировался и принудительно активировал свое умение. Вжух! Появился кроваво-красный свет и направился прямо к Линку. Этот навык был последней мерой. Выпустив его, он оказался в неловком положении и не мог удержать равновесие. Линк давно ожидал такого развития события и активировал мгновенную вспышку еще до того, как это произошло. Когда кроваво-красный свет достиг, он ударил в пустоту. Линк уже появился позади Аиса и снова нанес удар ему в спину. Этот удар был в идеальном положении и в идеальное время. Это было сразу после того, как противник использовал свое умение и был в рефрактерном периоде. Бандит просто не успел предпринять какие-либо дальнейшие действия. Меч вонзился в спину противника, плавно скользя по его телу. Как только кончик меча вошел, Линк заметил несколько шрамов на шее бандита. Линк почувствовал внезапный импульс и скрутил свой клинок, избежать сердца бандита. Тем не менее, лезвие все равно пронзило легкие бандита. Боль была невероятной, и бандит невольно выпустил крик. Все еще подвешенные в воздухе, его тело потеряло всю свою силу и обмякло. Линк откинул меч и еще раз ударил, отрезая руку бандита, державшую топор. Тело бандита рухнуло на землю. У него больше не было сил сопротивляться. Линк пошел вперед и наступил на тело бандита, которое все еще дергалось от боли. Линк прижал кончик меча к горлу противника и спросил, что случилось в деревне Весеннего Листа. «Убей меня, если осмелишься», — кричал бандит. Рана в его легком заставила его кашлять огромным количеством крови и почти перестать дышать. Линк передвинул меч, чтобы вонзить его в левую руку, как острый гвоздь. «А-а-а!» Бандит закричал от боли. Он мог видеть, что Линк собирался медленно и методично колоть его своим мечом. В панике он объяснил: «Мы отравили жену Балхи. Он сошел с ума». «Неудивительно», — сказал Линк. «В деревне Весенних Листьев все знали, что слабым местом Балхи была его любимая жена. Хотя Линк пробыл в деревне лишь короткое время, он также знал об этом». Линк не мог этого понять. Он спросил: «Но вы же просто банда, отряд наемников». «Прекрасно, отряд наемников. Если отряд наемников выступил против лорда деревни Весеннего Листа, ты не боишься мести? Я уверен, что ты знаешь, что отец Балхи, великий лорд Бал, это эксперт 17 го уровня». «Хех», — смеялся бандит. Его ухмыляющийся рот был весь в крови. «Мы просто рабы, мусор. Все, что у нас есть, это наши жизни. Чего бы мы боялись? В любом случае, Бал занят своими проблемами. Где он найдет время, чтобы беспокоиться о нас? Ха-ха-ха-ха». У важных фигур была своя собственная работа. Линк это прекрасно понимал. Когда он решал проблему с бандитами Ферди, он позволил наемным войскам справиться с этой проблемой. Он не собирался их искоренять, потому что был слишком занят другими делами. Линк задал еще один вопрос: «Как вы сняли рабский воротник?» Этот вопрос заставил бандита сделать паузу. «Снять ошейник, что ты планируешь?» «О, я понял, вы, арагуанцы, что-то замышляете. Я вам никогда не скажу». Хотя бандит отказался отвечать, он дал Линку подсказку, сообщив ему, что есть способ снять ошейник. «Кроме того, это не будет слишком сложно, иначе простой бандитский отряд никогда не смог бы справиться самостоятельно». Это привело Линка в счастье. Линк снова оценил бандита. Бандит был жестким и неподвижным, упрямым до мозга костей. Вероятно, было бы трудно заставить его открыть рот. Линк не мог терять на него время. Подняв меч, он покончил с жизнью бандита. Только что было 3 бандита. Теперь, когда 2 были мертвы, появился еще один бандит 9-го уровня. Линк задумался и сказал Нане: «Иди, защити Милду и Риэля. Я собираюсь убить преследователей». «Поняла», — сказала Нана. Она повернулась и ушла. Линк, с другой стороны, повернулся к дыре, в которой они прятались. Он собирался иметь дело с бандитом 9-го уровня. Для него это будет как прогулка по парку, и он поспешил вперед. Через полминуты он вышел из густой листвы и оказался там, где была дыра в дереве. Окружение было покрыто плотью и кровью, останки первого убитого им бандита. Линк внимательно изучил следы на полу и быстро определил направление, в котором ушел последний бандит. Его скорость невысокая, шаги намного глубже, чем раньше. Там также много крови. «Бандит, вероятно, принес труп своего товарища», — заключил Линк. Линк пошел по следу. Примерно через 3 минуты он заметил что-то новое. Его скорость внезапно возросла. Судя по скорости и расстоянию, это должно было произойти, когда я убил 3-го парня. Должно быть, он понял, что ситуация была плохой и решил ускориться. К сожалению, он все еще недостаточно быстр. Линк увеличил скорость, решив преследовать бандита. Еще через 5 минут Линк остановился. На обочине дороги он увидел труп. Он принадлежал первому бандиту, которого он убил. В то же время следы на тропе исчезли. По крайней мере, невооруженным глазом на земле не было явных следов. Линк задумался на мгновение. Должно быть, он решил, что не может сбежать достаточно быстро, поэтому он отбросил тело и спрятал собственные следы, решив вместо этого спрятаться. Линк взял волшебный меч и тихо сказал: «Ясный знак, ясный знак». Уровень 3, скрытое заклинание. Эффект: значительно увеличивает чувство пользователя и отфильтровывает нерелевантную информацию. Примечание: используйте его, чтобы раскрыть правду. После использования заклинания Линк почувствовал, что проснулся. Мир перед ним изменился, и все бесполезные явления перед ним, такие как ветер и звуки жуков и птичьи крики, исчезли. Окружающие образы стали несколько расплывчатыми. Тем временем Линк принюхался, улавливая запах крови. Было 2 разных аромата. Один исходил от трупа перед ним. Другой запах был намного слабее и указывал в определенном направлении. На другом бандите была кровь с трупа. Линк поддерживал состояние ясного знака, отслеживая запах крови и преследуя его. Пройдя около 300 футов, Линк остановился. Он указал мечом в своей руке на зеленый участок в 9 футах от себя. «Выходи». Сначала было тихо. Затем, 3 секунды спустя, фигура бросилась к Линку. Это был бандит. Вжух. Пространственные кандалы. Бандит был 9-го уровня, и Линк использовал 2000 очков силы дракона в этом заклинании. Бандит сразу же замедлился, двигаясь со скоростью 1 сантиметр каждую секунду, как будто он был в густой вязкой пасте. Линк взмахнул своим волшебным мечом, отменяя часть пространственных кандалов. В конце концов, тело бандита все еще было в ловушке в пространстве пространственных кандалов, в то время как его голова существовала в обычном пространстве. На шее этого бандита также были шрамы. Эти шрамы, вероятно, были оставлены арабским мошенником. Направив меч на лоб бандита, Линк заговорил: «У меня нет терпения. Я просто хочу знать одну вещь. Если ты мне ответишь, я пощажу тебя, иначе. Просто убей меня». Бандит с ненавистью уставился на Линк. Линк засмеялся. Если бы бандит оставался спокойным, Линк не был бы уверен в том, что сможет вытащить из него информацию. Однако было очевидно, что это была просто ложная бравада перед лицом смерти. Люди в этом состоянии казались бесстрашными, но это было только временно. Через некоторое время их инстинкт самосохранения, естественно, заработал бы. Линк остановился, затягивая время. Через некоторое время он продолжил: «Я буду отсчитывать от 10. Ты можешь принять решение к тому времени 10-9-8-3. Линк не торопился с обратным отсчетом. Наконец, когда он достиг 3, бандит заговорил: «Ты действительно позволишь мне уйти?» Глава 389. Кто-то захотел стать богом. Лес в горах. Короткий меч грабителя был отброшен силовым полем на 1000 футов. Наконец, он застрял в дереве. В то же время Линк ослабил кандалы на грабителе. Грабитель упал на землю. Линк отступил на 10 футов и убрал меч. Грабитель увидел это и выдохнул. Он медленно поднялся и спросил: «Что ты хочешь знать?» Линк не сразу спросил о арабском мошеннике. Вместо этого он объяснил свою ситуацию. «У меня есть 2 друга, один лангуанец и один гном. Из-за несчастного случая на них надели ошейники рабов. Я хочу снять их». Выражение лица Низушика слегка смягчилось, а вражда немного уменьшилась. Насмехаясь, он сказал: «С каких пор рагуанцы видят лагуанцев и гномов друзей?» Линк слабо улыбнулся. «Не все такие, как кровавый мясник Балха. На самом деле, я не поддерживаю рабство». Низушек замолчал. Если бы кто-то другой сказал это, он бы не поверил. Однако он следил за этим человеком в течение многих дней. Он действительно хорошо относился к своим рабам. Было понятно, хотел ли он избавиться от ошейников. Что еще более важно, если он не ответит, он умрет. Думая об этом, он сказал: «Тот, кто помог нам избавиться от ошейников, это пророк лагуанец Грирси Марахахах». Он замолк на полпути. Линк увидел, как дым вдруг вышел из горла Низушка. Через несколько секунд его шея почернела изнутри. Дым, выходящий из него, превратился в горящие искры огня. Линк почувствовал запах гари. Прямо перед его глазами Низушек загорелся. Он горел более 10 минут. Когда огонь погас, осталась только кучка пепла в форме человека. Линк присел на корточки. Он перебрал пепел и понюхал его. Пряный, чесночный запах ворвался в его нос. Он закрыл глаза и нащупал ауру. В пепле была очень тонкая и таинственная сила. Это проклятие для указанной цели. Этот тип проклятия чрезвычайно труден и требовал по крайней мере уровня 17. Вероятно, это сделал пророк Грирсимар, которого он упомянул. Это был опыт Линка, полученный в игре. Это было странно. Согласно словам Низушка, пророком был лагуанец. Если он не хотел быть раскрытым, он мог бы просто так сказать. Почему он использовал такое мощное проклятие? Судя по реакции Низушка, он вообще не знал о проклятии. Это означало, что пророк не был секретом среди Низушков. Проклятие будет активировано только в том случае, если информация будет раскрыта рагуанцем. Процесс был очень интересным. Проклятие началось только после произнесения имени. Это означает, что имя обладает особой силой. С этой мыслью Линк вынул свою палочку пылающего гнева небес, чтобы записать имя. Он хотел посмотреть, содержит ли имя какую-то особую магию или контракт. Но как только он собирался начать, он остановился.